Псалом 64. Дирижеру хора Псалом Давида, песнь. Боже, Тебе подобает хвала на Сионе, пред Тобой исполним обеты свои. Ты слышишь молитву, к Тебе придут все люди, когда одолевают нас наши грехи, Ты прощаешь нам беззаконие. Блажен тот, кого Ты избрал и приблизил, чтобы он жил при Твоем святилище. Мы насытимся благами дома Твоего, святого храма Твоего. Ты отвечаешь нам устрашающими делами, даруя избавление, Боже, Спаситель наш. Ты — надежда всех краев земли и самых дальних морей. Силой своей утвердил Ты горы, Ты припоясан могуществом, Ты усмиряешь шум морей, шум их волн и смуту народов. Живущие на краю земли устрашатся Твоих знамений. Ворота зари и сумерек Ты наполнишь песнями радости. Ты заботишься о земле и орошаешь ее, обильно даруя ей плодородие. Потоки Божьи полны воды, чтобы дать народу зерно, потому что так Ты землю устроил. Ты наполняешь водой ее борозды и уравниваешь ее гребни, смягчая ее дождями, благословляя ее ростки. Ты венчаешь год своей щедростью, и повозки твои перегружены изобилием. Трава преображает пустыню, и весельем одеты холмы, луга покрыты стадами, и зерном одеты долины. Все восклицает и поет от радости.